Глава 35. В кабинете суперинтенданта Лентонской полиции главный инспектор Лэм перечитывал показания проходящих по делу. На вопрос, где же находился сам суперинтендант, последовал бы ответ, что он лежал дома с простудой и очень жалел об этом, однако не расстраивался, что остался в стороне от расследования, в котором не исключено, окажутся замешанными два весьма уважаемых местных семейства. С непроницаемым лицом Лэмп методично и неспешно просматривал и перелистывал аккуратно напечатанные на машинке сержантом Эбботом листы. Закончив, он поднял голову и ровным тоном произнес: «Надеялся, что смогу доложить начальству какие-нибудь свежие версии, но без толку. Вроде еще больше запутался. Комиссар удивился, что мы никого не арестовали. Чего вы ждете?» — спросил он. — Свидетеля? В делах об убийстве они большая редкость. Лэмп сидел за столом, сдвинув котелок на затылок и бросив пальто на подлокотник стула. После завтрака он уже съездил в город и вернулся. Был холодный серый день, собирался дождь. Но в полиции знают, как правильно затопить камин. В кабинете суперинтенданта было так жарко, что Лэмп вспомнил кухню в родительском доме, когда там пекли хлеб. Он снял шляпу и швырнул ее поверх пальто. «Так», — проговорил он, — «заводите его сюда. Не совсем понимаю, зачем вы вызвали его в Лентон, только это избавило нас от поездки за ним». «Одну минуту, сэр», — начал Фрэнк Эбботт. «Ну что еще там?» «Мисс Сильвер просила меня кое-что вам передать». Лэмп ответил ему подозрительным взглядом и пробормотал: «Так-так, говорите быстрее. Наверняка опять глупость на глупости». «Судить вам, сэр. Вчера Марк Харлоу появился в Эбботсле, по вечерам он часто туда заходит. Любит играть свои опусы моей кузине Сесили Хатуэй, она ведь тоже музыкальная особа. Так вот, прошлым вечером Харлоу ее не застал, потому что она собрала вещи и вернулась домой». Лэмп навострил уши. «Что значит «вернулась домой»?» Это был своего рода жест. Ей стало известно, что против Гранта Хатуэя выстраивается дело, поэтому она собрала чемодан и отправилась домой. Тут начинался тонкий ледок, и Фрэнк быстро проскочил его. В общем, Марк на пианино не играл, зато по душам побеседовал с мисс Сильвер. «Если хотите знать причину, то изложу свои соображения». «К чему вы клоните?» — угрюмо буркнул Лэмп. «Сейчас поясню, сэр». Харлоу, похоже, очень разволновался, узнав, что Сесили вернулась к мужу. Заявил, что Грант по уши увяз в этом деле, я об этом знаю, я не должен был отпускать кузину к мужу. Добавил, что мне следовало бы помешать ей. Замечу, что Сесили, наверное, никто бы не смог помешать. Мисс Сильвер спросила у Харлоу, с чего он взял, будто Хатуэй арестуют. В ответ тот изложил ей свою версию происходившего в быке, особо подчеркнув, что Грант что-то клал в карман, когда торопился к машине. И добавил, что ничуть не сомневается, что это была зажигалка, которую, по словам этой Роджерс, так и сказал. Он искал во дворе. Потом заключил: «Вдобавок ко всему, она еще является к нему сюда. И что, спрашиваю я вас?» Мисс Сильвер исподволь повторила его вопрос, и он объяснил: «Думаю, нам с Кэдлом нужно благодарить судьбу, что на конверте у нее оказались фамилия и адрес Гранта, а не мои. Иначе полиция попыталась бы повесить эти убийства на одного из нас. Мы оба были во Франции вместе с миллионами других людей, а в тот вечер находились в быке. Но заявилась она именно Гранту Хатуэю, значит, мы исключаемся». Фрэнк сделал драматическую паузу. Лэмп вытаращил на него глаза. «И что вы, мисс Сильвер, из всего этого заключаете? Сдается мне, что это пустопорожняя болтовня». «Да, сэр. Однако кто сообщил Харлоу, что Луиза приезжала сюда поговорить с Грантом Хатуэем? Сколько человек об этом знали? Мы с вами, Смит, сам Хатуэй и Агнес Рипли. Вот и все. Кто из них рассказал об этом Марку Харлоу? Ни мы с вами и не Смит». Мисс Сильвер сразу спросила меня, говорили ли мы Харлоу, что Луиза Роджерс увидела фамилию и адрес Гранта на обронённом конверте, после чего явилась к нему сюда. И знал ли Харлоу, что Грант признался, что разговаривал с Луизой незадолго до того, как её убили? «Я однозначно ответил, что мы Харлоу ничего не сообщали». Сказала ли ему Агнес Рипли? Вчера примерно в 5 часов вечера она закатила сцену Гранту и примчалась сюда. Вряд ли Агнес до этого кому-то что-то рассказывала. Она была безумно влюблена в Гранта и заговорила лишь потому, что он отверг её, причём заговорила здесь, у нас. Можете ли вы на минуту представить, что Агнес общалась с Марком Харлоу? Она еле на ногах держалась, когда я отвозил её к подруге миссис Парсонс. Остаётся Грант Хаттуэй. Зачем ему усугублять своё положение, рассказывая Харлоу о компрометирующей его беседе с Луизой? Если он ничего Марку не сообщал, остаётся один человек, который мог это сделать. Сама Луиза Роджерс. Лэмп молча смотрел на него. Фрэнк знал, что за этой беспристрастностью часто скрывается напряжённая работа мозга. Поэтому он не удивился и стал ждать результатов. После долгой паузы Лэмп недовольно проворчал. «Может, в этом что-то и есть. Мы мало знаем об Агнес Рипли, чтобы заявить, что она ничего не говорила Харлоу. Если они совершенно чужие люди, то, вероятно, не говорила. Если они были как-то связаны, то вполне могла. Агнес находилась в таком состоянии, что могла натворить чего угодно. Уверен, обычные правила поведения тут неприемлемы. Ей хотелось отомстить Хаттуэю. То же, что заставило Агнес явиться к нам, могло заставить её очернить Харлоу в глазах друзей. Именно поэтому люди пишут анонимные письма. Не стану утверждать, что Агнес звонила Харлоу, но не буду исключать этого». Он поёрзал на стуле и добавил медленно и веско. «Хаттуэя тоже не следует сбрасывать со счетов. Он мог сам позвонить Харлоу. Например, дело было так. Луиза Роджерс расспрашивает Хаттуэя о тех, кто вместе с ним находился в быке. Если она не опознала Хаттуэя, то спросила бы об остальных, верно? Она твёрдо уверилась в том, что грабитель один из трёх, вот и решила уточнить про остальных». Глаза Фрэнка Эббота чуть заметно сверкнули. «Вы полагаете, что Грант невиновен?» На лице Лэмбо не дрогнул ни один мускул. «Это лишь логический вывод, не более. Предположим, Луиза спрашивает о других, и Грант ей рассказывает. Она уезжает на своей машине. Грант мог позвонить соседу и предупредить его о надвигающихся неприятностях. Луиза могла столкнуться с Кэдлом у задней калитки, что рядом с гаражом, или же встретиться с Харлоу, если тот знал, что она направляется к нему. А как же алиби Альберта?» Инспектор пренебрежительно отмахнулся. «Ваша версия, сэр, не сильно отличается от предположений мисс Сильвер», – произнёс Фрэнк Эббот. «Если убийца Грант, то вряд ли он стал бы звонить Харлоу. Итак, мы снова возвращаемся к версии, что знание Харлоу о разговоре Гранта с Луизой доказывает его вину». «Что-то вы не туда заезжаете». Фрэнк подался вперёд. «Послушайте, сэр. Харлоу знает то, что известно лишь полиции, Хаттуэю и одному свидетелю. Это доказывает его вину, поскольку эта информация неразрывно связана с убийством. Почему он не рассказал об этом полиции?» «Харлоу в дружеских отношениях с миссис Хаттуэй. Люди много чего скрывают. Если он виновен, то почему всё буквально вывалил мисс Сильвер?» «Харлоу был сильно взвинчен, и сами знаете, как люди себя с ней ведут, впервые её видя. Думаю, он решил, что на неё не следует обращать внимания. Говоря он с вами или даже со мной, Марк соблюдал бы осторожность. А тут какая-то мисс Сильвер сидит себе и вяжет. Вот он и расслабился, совершив ошибку. Попытался распустить слух, будто убийца Хаттуэй, и вот тут промахнулся». Лэмп усмехнулся и после паузы добавил. «Если на время исключить Агнес Рипли, то трудно увязать информированность Харлоу с виновностью Хаттуэя. Будь Хаттуэй виновен, он не стал бы сообщать Харлоу о своей встрече с Луизой Роджерс. Если не виновен, то мог позвонить Харлоу. Мы вызовем его и спросим об этом. А еще мы поинтересуемся у Харлоу, откуда ему известно о встрече Хатуэ с Луизой. Не станем рассчитывать на то, что оба они скажут правду, но порой из лжи можно извлечь массу сведений. Теперь идите и позовите сюда мистера Хатуэ.